середина второй протоки оказалась глубже. Бреду по пояс, с трудом преодолевая напор воды, но уже близко берег. И тут произошло неожиданное. Задний олень, споткнувшись, захлестнул ремнем рога, упал и течением тотчас отбросило его вместе с другими оленями вниз. Животные, почуяв опасность, напрягают последние силы, пытаются преодолеть напор потока, натянулись струнами поводные ремни, зафыркали встревоженные олени, караван на мгновение замер как бы в нерешительности и начал медленно отступать к горлу крутого слива. Ужас охватил меня. Сбрасываю с себя майку и не вижу, куда уносит ее вода. Напрасно пытаюсь удержать уже подхваченных струей животных. Сознание опасности отступает перед острой тревогой за судьбу слепого Улукиткана. Бросаюсь к нему. Олень, на котором он ехал, вдруг поднялся на дыбы, рванулся на волну и сбросил старика в воду, ударив меня при этом головой в переносицу. В глазах поплыли огоньки, рот наполнился горячей кровью. Бросаюсь к берегу, но быстрое течение неудержимо тянет меня в жерло узкого прохода. Смутно вижу, как впереди над пеной волн беспомощно взметываются руки старика, выскакивает оскаленная морда оленя, мелькают рога, вьюки, слышится удаляющийся крик. Кое-как добираюсь до берега, руки хватаются за камни, но не могу удержать отяжелевшее от мокрой одежды тело, вода сносит меня еще ниже, вот и край слива, уже слышу зловещий взмах волн и злобный рокот переката, собираю последние силы, нащупываю опору ногами и на четвереньках выползаю на гальку. Какое-то время не могу понять, что случилось. Почему я один на этом чужом и холодном берегу? Снизу доносится одинокий крик майки. Я вскакиваю, снимаю карабин, сбрасываю мокрую телогрейку и бегу вниз. Кричу диким голосом, зову Улукиткана. В узком каменном горле ревет, захлебываясь пеной, остервеневшая река. Расчесывая о гребне валунов седые пряди, она бешеными скачками несется дальше по выступам камней. Старика нигде не видно. Бегу за поворот, снова кричу, но едва ли кто слышит мой голос в несмолкаемом шуме шиверы, показавшейся впереди. Вижу, наконец, оленей. Они стоят в воде кучкой без вьюков, запутавшиеся в ремнях. Возле них и Майк. Но где же старик? Неужели Купури поглотила его? Я не знаю, что делать. Еще кричу, прислушиваюсь к бурлящему потоку и бегу обратно к узкому проходу реки, но и тут ничего не видно. Только волны пляшут в бешеной скачке, да злобно ревет перекат. Бедный старик, как жестоко и неожиданно расправилась с тобою судьба. Но что это впереди серое? Кажется, дошка. Спотыкаясь, бегу туда. Это Улукиткан. Он лежит на спине, без движения, закинув безжизненную голову на ремень. Через вытянутые, сложенные одна на другую ноги, перекатывается мутная вода. Дошка болтается отяжелевшими полами на струе, рубашка закаталась под шею, обнажив посиневший от холода и ушибов живот. Одной рукой старик схватился за корягу, а другой намертво, сжатыми пальцами, держит ремень своей берданы. В углах стиснутых губ пузырится бледно-желтая пена. Над правой бровью лоб рассечен. Кровь, стекая из раны, наискось через щеку, расползается по камню темным пятном. Холодный солнечный свет скользит по лиловым скулам. На суровом безжизненном лице застыли немые отзвуки последнего крика. — Улукиткан, ты слышишь меня? — Улукиткан! — кричу исступленно. Хочу поднять, но его тело безвольно обвисает, руки и ноги болтаются, как плеть. Вытаскиваю его на берег, бердана тащится следом, громыхая по камням, кладу старика на мох и начинаю делать искусственное дыхание, но он не подает никаких признаков жизни. Хватаю его за руки, до боли оттираю грудь, ноги, качаю, кружусь с ним. Наконец-то изо рта старика показывается слизистая вода, слышится что-то похожее на стон, я припадаю ухом к его холодной груди. Тихо-тихо, словно под землей, стучит его сердце. Тело, кажется, уже умерло, а жизнь все еще бьется где-то на краю роковой границы. Улукиткан, ты слышишь меня? Я с тобой. Тяжело раскрываются веки слепого, из глубины глазных впадин на меня смотрит безмолвное страдание. Он приподнимается на дрожащих руках и замирает в удивлении, будто явившись с того света. Затем медленно поворачивает голову в мою сторону, морщится, хочет что-то сказать, но из уст вырывается только глухой хрип, нижняя челюсть беспомощно отвисает. Он падает, бьется в ознобе, но, сделав над собой усилие, приподнимается на четвереньках, и я вижу, как кожа на его скулах разглаживается, по лицу течет бледность, он часто глотает холодный воздух, силится преодолеть страдания. «Майка тут? Здесь, с нами, живая?» «Тогда хорошо. Это через нее мне счастье». И Улукиткан снова опускается на землю. Я вспоминаю, что у меня под шапкой есть спички. Наскоро собираю сушник, разжигаю костер и стаскиваю с Улукиткана одежду. Выжимаю ее, грею на огне и теплую надеваю на его худое посиневшее тело. Он безмолвно лежит в тяжелом забытьи, еле уловимое дыхание чуть приподнимает плоскую грудь. Но вот появляется слабая окраска на отогретом лице, пальцы на руках зашевелились. Безмерная радость охватывает меня. Только теперь я вспоминаю про оленей, подбрасываю в костер дров, прикрываю влажной телогрейкой спину у Лукиткана и бегу к нижней шевере. Животные стоят там же, в реке. Их только шесть, и все без вьюков. Рядом с ними, в запутавшихся ремнях, лежат два захлебнувшихся оленя, ездовой у Лукиткана и тот старый, что потерялся позавчера. Я распутываю ремни, снимаю узды с погибших оленей, а уцелевших вывожу на берег. Нужно было бы немедленно искать вьюки. Вода начинает прибывать и может унести их далеко. Но я бегу к старику, все еще не уверенный, что он жив. Улукиткан худой и почти прозрачный лежит на спине без движения. Тяжелое забытье не выпускает его из плена. Но дыхание стало более равномерным и глубоким. Жизнь явно возвращалась в тщедушное разбитое тело, только возвращалась очень медленно. Поворачиваю старика спиной к огню, подогреваю телогрейку, накрываю его и спешу на поиски вьюков. Пробежав километра два берегом реки, я нахожу на мели две связанные подки с размокшими лепешками, вареным мясом, дорожной мелочью, два тюка с личными вещами, шесть седел, четыре подпруги и шапку старика. Палатку, постели, подки с мукой, сахаром и прочими продуктами унесло. Нужно бы спуститься еще ниже по реке, но тревога за старика вынуждает меня немедленно вернуться. Улукиткан лежал на спине, разбросав беспомощные руки. Его открытые глаза, холодные и чужие, смотрели на солнце. Под правым его глазом расплылся багровый синяк. Из раны на лбу все еще сочилась кровь. Слепой чмокал губами и жадно глотал воздух. — Кто это? — спросил он еле слышным голосом. — Я, Улукиткан. Живой. Проклятый ворон, это он накоркал беду. Да, однако, не угадал. Без времени и лист не упадет. А придет оно, и скала разрушится. Как чувствуешь себя? Старому человеку ветер всегда спереди. Только язык да ухо мало-мало работают. Все тело будто олень ногами топтал. Тут болит, там болит, везде болит. Улукиткан, Улукиткан, зачем ты вылез на берег? Твоих дел тут уже нет на земле. Напрасно людей заставляешь возиться с тобой. Его хриплый голос полон безысходной тоски. — Мы перешли к Купуре? — вдруг забеспокоился слепой. — Да, находимся на правом берегу. — Теперь ты и сам доведешь Аргиш до своих, а я останусь тут. — Куда пойдет обезноживший олень? И Улукиткан, нащупав руками лежащую поодаль бердану, подтащил ее и прижал к себе. Затряслась его реденькая бороденка, дрогнул подбородок, в старческих ресницах запуталась мутная слеза, и Улукиткан и ружье были старенькими-старенькими и такими близкими, какие бывают близкими друзья, прожившие вместе тяжелую, полную невзгод жизнь. Их даже речной поток не разлучил. Потеря берданы для Улукиткана была бы вторым непоправимым горем. — Ты не беспокойся, Улукиткан, пойдем вместе. Я не уйду без тебя отсюда. — Хорошо, пусть будет по-твоему. Если несколько дней жизнь не бросит меня, я доведу тебя до Джигормы, как обещал. Но где взять силы? Он долго что-то додумывал, а пламя костра играло отсветом на его незрячем, померкшем лице. Я подложил в костер дров, раздел старика, и пока сушилась его одежда, рассказал ему о случившемся. Эка беда! Как пойдет дальше слепой человек без ездового оленя? А тот старый Арон напрасно пропал. Наверное, думал, хозяин умер, и ему нужно догонять его. Сядешь на другого оленя? Не, другой олень молодой, спина мягкий, поломать можно. Чаю дай мне, животу холодно. Чаю нет, да и вскипятить не в чем. Посуду унесла вода. Эка беда. Без чая и пустая котомка тяжелая ноша. Надо бы посуду сделать. Хорошо, смотри кругом. Есть тут береза? Есть. Сдирай с нее кору, тащи сюда. Как-нибудь вдвоем делать будем чуман. Чуман — берестяная посуда. Чуман я и сам сделаю, но как в нем вскипятить воду, не знаю. Он ведь на огне загорится. Делай посуду, а потом я расскажу, что делать дальше. С трудом сдираю бересту, нарезаю тольниковых прутьев, от которых легко отщипывается верхний слой древесины, и этими мягкими лентами сшиваю один большой чуман литра на 4 и два маленьких, из которых будем пить чай. Ты что-то долго возишься? Отогрей хорошо концы бересты, они загибаться будут легко и не сломаются. Чуманы готовые, Улукиткан. Говори, как кипятить в них чай. Надо смотреть, нет ли дырок. Потом клади на огонь камни, а в чуман налей воды. Как камень накалится, клади и его туда, в чуман, вода сразу закипит. Такой чай хорошо, сила много. Но заваривать у нас нечего, чаю нет. Кипяток выпьешь? Однако выпью. Сердце отогреется, и язык отмякнет, не будет жаловаться. Потом думать будем, как идти дальше. Ты же на ногах не можешь стоять, куда пойдешь? Поправиться нужно. Поживем тут несколько дней. Обезноженный олень все равно корм ищет. Как-нибудь пойдем. И он стал на ощупь подкармливать огонь недогоревшими головешками. Я напоил его кипятком, натаскал дров для костра, отпустил оленей пастись и занялся неотложными делами. Нужно было высушить одежду, седла, тюки. Хорошо, что мы вчера не поленились напечь лепешек и отварить на дорогу мясо. Теперь у нас есть двухдневный запас продуктов. А дальше видно будет. Придется заняться охотой. У меня осталось в винтовке 5 патронов. Остальные утонули. И у старика для берданы есть штук 10. Хотя они все с осечкой, но какая-то часть может разрядиться. Я решил снять шкуры с погибших оленей для постелей, ведь у нас теперь и спать не на чем, и укрываться нечем. Надо сшить 2 подпруги. Словом, многое нужно сделать до того, как можно будет продолжить путь. Далекая заря моргнула светлой бровью и, расплывшись, погасла. Мы переселились в ельник, там затишье. У Улукиткана поднялась температура. Он изредка тяжело стонет, корчится от боли, тужится отогнать наседающую смерть, впадает в короткое забытье. Мне становится не по себе от его страданий, от того, что я бессилен облегчить его участь. Кругом глушь, предательские крепи, взбунтовавшиеся вешние реки, чужой, неведомый и безлюдный край. Надо же было случиться беде именно тогда, когда мы с Улукитканом так далеко от своих. Какие испытания ждут нас впереди? Сможем ли мы преодолеть их? Только теперь со всей ясностью я представил себе всю сложность обстановки, в какую мы попали, и испытания прошедших дней потускнели перед неизвестностью завтрашнего. Кажется, наступили самые горькие дни в нашей с Улукитканом жизни. «Хочу чаю», — бредовым шепотом просит старик. «Нечего заварить, Улукиткан. Все унесла вода». «А, ну-ну, ладно, забыл». Через 5 минут он снова просит чаю, просит с детской мольбой в голосе. Ему кажется, что только чай восстановит силы. Я нарвал брусничных листьев и бросил их в чуман с кипящей водой. «Когда чаю нет, брусничник хорошо», — говорит больной, громко причмокивая губами. «Поверни меня на другой бок, пусть и грудь греется». Из шкур погибших оленей делаю постель больному, а сам думаю лечь пораньше. Сон — испытанное средство против всяких огорчений. Во сне легче заживают душевные раны, и тело набирается новых сил. Ложусь на хвою, укрываюсь телогрейкой, больше ничего нет. В эту холодную чужую ночь многоярусные ели были нашим убогим жильем, костер и хвойное ложе — удобством, кипяток с хлебными крошками, пищей. Вместо беседы — тяжелое раздумье о будущем. Жалким станет тот, кто в борьбе потеряет надежду. Его покинет энергия. Ненужным, чужим он окажется среди друзей. Вспомнил я вдруг житейскую истину. И во мне забурлила горячим ключом решимость идти против всего, и своей судьбы, и безжалостной природы, и времени — лишь бы только выпутаться из этого проклятого плена и вывести Улукиткана. «Смотри, погода, ладно ли будет завтра? Да не ушли бы олени далеко», — говорит сиплым голосом Улукиткан. Я вышел на берег. Ночь рождалась в томительных сумерках. На востоке в тусклой позолоте неба грозно дыбились тучи. С ближних мысов, сбегающих уступами к реке, давил туман. Купури, немного присмирев, скользил у моих ног притомившимся зверем. — Наверное, дождь будет. Тучи идут с востока, — сказал я, вернувшись. — Дождь, говоришь? — удивился Улукиткан. — Крикни погромче, я послушаю, может, узнаю, — попросил он. — Ку-гуй! — крикнул я. «Куй, куй, куй!» — отовсюду откликнулось сторожкое эхо. «Слышишь? Далеко отзывается. Хорошей погода будет», — сказал старик, успокоившись. Напрасно я пытаюсь уснуть. В голове клубок неразгаданных мыслей. Как мать в забытии слышит малейший шорох дитяти, так и я без слов стал чувствовать и понимать желание Улукиткана. Он хочет что-то сделать без меня, прислушивается, сплю ли я, вздыхает, не знает, куда деть руки. Я нарочно начинаю тихо храпеть. Старик настораживается, вытягивает длинно по гусиному шею, вытаскивает из-под шкуры бердану. Он продолжает смотреть незрячими глазами поверх костра куда-то в темноту, а сам ласково по-детски ощупывает ружье, поворачивает его вверх брюхом, достает нож и только теперь склоняет над ним тяжелую голову. Он силится что-то вырезать на ложе под скобой, но руки дрожат, силой покидают его, и старик, не преодолев немощь, валится на землю. Я встал, укрыл его шкуркой, убрал нож и, подняв бердану, увидел на ней рядом со скобою два креста. Один был вырезан давно, второй только что. Несомненно, это был условный знак чего-то трагического, но чего я отгадать не мог.